У тебя поднялась высокая температура, и мы просто не знали, что делать. Я готов был силой держать доктора у твоей постели». Розалин уставилась на него в замешательстве и выпалила: «Но я ничего не помню». «Правда? Совсем ничего?» «Что ж, может, так даже лучше?» Он усмехнулся, глядя на нее. «Твой бред порой напоминал кошмарный сон». «Но я сейчас прекрасно себя чувствую», — заверила она его. «Просто немного устала». «И все из-за того, что она так долго плакала? И когда же это было? Если, как говорит Дэвид, 5 дней назад, то когда она успела отослать Торна?» Ужасная догадка, как молния, блеснула в ее усталом мозгу. А вдруг они с Торном не смогли до конца исправить прошлое? Вдруг упустили из виду какую-то мелочь, и она все же повлияла на ход истории. Возможно, изменения эти были незначительны, но из-за них она теперь ничего не помнит о своей болезни, потому что в этом времени не она, а другая Розалин чуть не умерла от воспаления легких. Так же, как ранее, другая Розалин вышла замуж за Берри. Другая Розалин выслушивала ханжеские замечания своего братца-моралиста. Эта мысль не давала ей покоя, поэтому она спросила: «Дэвид, я знаю, что это дурацкий вопрос, но все же ответь мне. Я, случайно, не замужем за Берри Хортоном?» «Не говори чепухи. В жизни не поверю, чтобы ты решила связать свою судьбу с этаким мерзавцем. А если, не дай бог, ты бы на это согласилась, я бы сам вышвырнул его из твоего дома». Розалин ухмыльнулась. «Ладно, я тебе верю. Я спросила это так, на всякий случай, раз уж мы заговорили о потере памяти». Дэвид рассмеялся. «Вот теперь я вижу, что тебе действительно лучше. Ты снова дразнишь меня». Дэвид настоял на том, чтобы она оставалась в постели еще день, и не хотел слушать никаких возражений с ее стороны. А доктор, осмотрев ее, велел соблюдать постельный режим еще 2 дня. Хотя она, по словам окружающих, уже провела в кровати 5 дней, эти последующие дни вынужденного безделья не принесли покоя в ее душу. Розалин никак не могла поверить, что все, что касалось болезни, совершенно стерлось в ее памяти. Она не помнила даже, как и когда заболела. Когда она могла забыть насморк, кашель, головную боль, повышение температуры? Но она не помнила ничего, совсем ничего. Она помнила только, как рассталась с Торном. Конечно, вполне возможно, что она была в таком горе и отчаянии, что не заметила такой пустяк, как начинающийся кашель или насморк. А в соответствии с календарем, после того, как она отослала Торна, кроме 5 дней, в течение которых она лежала без памяти, прошло еще несколько дней, о которых она ничего не помнила. Да, по-видимому, все-таки было. Исчезновение Торна так ее расстроило, что будничные события повседневной жизни прошли мимо нее. Даже сейчас, вспоминая о викинге, она чувствовала, как больно сжимается ее сердце, и поэтому всячески старалась отогнать от себя мысли о нем, хотя бы на время. Дэвид ей в этом помогал. Он проводил с ней целые дни, рассказывал всякие смешные истории, вспоминал свою поездку во Францию, играл с ней в покер. Только его присутствие удерживало ее от отчаяния. Но, наконец, пришел день, когда Дэвид должен был вернуться к себе домой, в Лондон.